184. Март 30. Да, это так. Где-то имеются книги, где кратко, четко, ясно и просто изложены те самые положения, которые, напечатанные для всех, содержат сотни страниц, переполненных доказательствами, событиями, комментариями и символами, прикрывающими от обычных людей сокровенную суть. Кроме того, кому-то нужны пространные доказательства и ссылки, и научный подход с точки зрения современной науки. Правильно. Сущность явления нирваны можно выразить в нескольких словах. Не уничтожение, не небытие, не бессознательность, но такое огненное напряжение всех сил духа, напряженного сознания, когда движение кажется неподвижностью, и все временное и приходящее перестает существовать для сознания, погруженного в свет. Так же просто и ясно могут быть выражены и все прочие основные положения сокровенного знания, но только для тех, для кого возврата назад во тьму внешнюю уже нет.